Глава 6. Я отпуск возьму. Кьорн вновь суетился на кухне. Мощная мужская фигура удивительно легко перемещалась между столами и шкафчиками. Словно тогда в лесу был другой, не он, кто-то громоздкий, неповоротливый и пугающий. «Ты очень красивая, Ирина!» Громила задержался на мне взглядом. «Мне повезло», – демонстрировал крупные белые зубы в широкой улыбке. «Другие будут на тебя смотреть». Красивые зеленые глаза сузились. Мужчина гневно раздул ноздри и не моргал. «Будут завидовать». «Ой, как все плохо-то!» – протянула Ирена в моей голове. «Точно! Запертый в подвале окажешься». А Кьорн погрузился в раздумья, усадил за стол и поставил передо мной очередную наполненную тарелку. Только с супом. «Ешь». Команду произнес как бы, между прочим, без особого огонька. Вкусный. На трех разных видах мяса варил. От бульона действительно поднимался умопомрачительный запах. Насыщенный, яркий. Рот непроизвольно наполнялся слюной. «А где ты научился готовить?» Я решила прервать мозговой штурм похитителя. Мало ли, до чего он дойдет в своей ревности. «Мама научила. Как знала, что я долго один буду». «Ясно. Понятно. В подвале ты еще и готовить будешь ведрами. Попробуй, прокорми 1,5 центнера живого мужика». Никогда такого супа не пробовала. Я помешивала, остужая и рассматривая содержимое тарелки. Этому рецепту несколько веков. Для хорошего вкуса нужно правильную дичь выбрать. Жирную. «Вот осенью птица хороша», – увлеченно рассказывал мужчина. Наела жирка для зимовки. Главное, птица не должна подозревать, что ее несут на убой. Иначе мясо становится жестковатым. Я понимающе кивала, застыв с ложкой у рта. И подготовить заранее ведро с кипятком. «Это зачем?» – спросила я, продолжая удерживать ложку на весу. «Как зачем?» «Тушку в горячую воду положить, подождать и ощипывать. Я тебя научу». «Ну да». Я сглотнула слюну в красках, представляя, как меня будут учить рубить кур, и есть сразу расхотелось. «Нет, я всегда понимала, что мясо животные нам даруют не по доброй воле, но вот на самом процессе старалась не заострять внимание». Я нашел выход. Кьорн радостно воскликнул, взмахивая ладонью лопатой. «Сегодня же попрошу Альфу о другой работе. Чтобы при тебе быть. Ни на секунду не оставлю». Почесал бороду и еще более радостно выдал. «А вообще отпуск возьму. 5 лет. «Нет», – рубанул воздух, – 10. «Я достаточно на клан поработал. Тобой, Ирина, наслаждаться буду». «А ты только начал мне нравиться, красавчик», – произнесла разочарованная Ирен в моей голове. «Супер». 10 лет жить в подвале, ощипывать уток и варить супы по рецепту неизвестно сколькилетней давности. Вот твое будущее, Ирочка. А еще Громила в каком-то клане состоит. А хорошую организацию кланом не назовут. Сейчас вернусь. Кьорн выдвинул верхний ящик стола. Позвонить нужно. Показал зажатый в руке телефон. Черт! Я только и простонала. Телефон все это время был у меня под носом. Мужчина вышел на улицу, плотно закрыл за собой дверь и, приложив смартфон к уху, начал расхаживать туда-сюда, притаптывая огромными сапогами свежий снег. Громила активно жестикулировал, разговаривая с кем-то, улыбался, словно только что выиграл 1 000 000 или даже 2, и довольно хохотал. Вот только хохот я и расслышала. А еще довольный лай бегемота с клыками. Мышка. Надо же придумать кличку. Ну все. Модель с обложки журнала «Самые красивые мужские руки» по версии Ирочки Михалевской прожигал меня возбужденным взглядом. Что все? Уточнила я, краем глаза наблюдая, куда Кьорн складывает телефон. Альфа дал мне отпуск. 10 лет, как я и просил. А-а-а. Я протянула и вздернула уголки губ, изображая восторг. 10 лет. Хороший отпуск. продолжительный». «Хороший», — согласился Громила. «Очень хороший», — заурчал, приближаясь ко мне. 10 лет буду наслаждаться тобой, а ты мной». Я, совсем позабыв, что у меня пропал аппетит, схватилась за ложку и как давай наяривать суп. «Это ты правильно, силы пригодятся». Кьорн придвинул плетеную корзиночку с булочками. «Я не удивлюсь, если вместо того, чтобы спать, он хлебушек пек ночью». «Но почему ты такой идеальный и такой странный, а?» — задала немой вопрос, глядя в зеленые глаза. «Я счастлив», — выдохнул блаженно мужчина. Счастлив и перевозбужден, ходит из кухни в гостиную и обратно и в тарелку заглядывает, доела я или нет. А я время тяну, цежу сквозь зубы бульон и улыбаюсь, обдумывая, как бы выкрасть телефон и успеть позвонить в полицию. Красавчик в прямом смысле не отходил от меня ни на шаг. Достаточно протянуть руку, и можно коснуться крепкого плеча. «А почему тогда не трогаешь?» – спросила Ирен. Кьорн, казалось, готов был часами просто смотреть на меня. «А у тебя нет никаких дел?» — спросила я как можно мягче. «Я же тебя отвлекаю». «Не страшно». Мужчина неопределенно махнул куда-то в окно. «Ночью быстро оббегу территорию, все проверю. А уже через несколько дней Альфа найдет мне замену». «Хорошо». Я закрылась от пристального внимания веером карт. После обеда Громила решил, что я заскучала, и, распахнув дверцы одного из комодов, достал с десяток настольных игр. «Почти все они рассчитаны на одного», — сказал Кьорн виноватым тоном. «Но у меня есть карты. Сыграем?» Ловко извлек колоду из небольшой коробки. «Давай!» Я согласилась. «Все лучше, чем ощущать себя лягушкой на лабораторном столе». «На раздевание!» — добавила вслух моя хамоватая половина. «Я только за!» Чувственные губы мужчины растянулись в обаятельной улыбке. Он точно что-то подсыпал в суп, если я не сдержалась от комментария. Громила виртуозно перекидывал пластиковые карты из руки в руку. Вертел их, сверкая яркими картинками между длинных пальцев. В дурака? При виде финтов и пируэтов энтузиазм у меня поубавился. «Давай», — вздохнула обреченно. Но, как показала практика, тасовал красавчик карты намного лучше, чем в них играл. Веер в моих руках таял, и я с особой прытью подкидывала девятки. «Еще!» – радостно шмякнула ладонью по низкому столу. «Еще! А это на погоны!» Мне пришлось встать. С победоносной улыбкой на губах я положила по шестерке на каждое крепкое плечо. «Снимай!» Вернулась на место и ткнула пальцем на второй носок. Первый уже лежал сверху в футболке и толстовке. «Продолжаем?» Вспыхнувший азарт совсем затмил разум. «Давай!» Мужчина собрал скатившиеся с его плеч на пол карты. «Спасибо, спасибо!» — верещала Ирен. «Еще пара партий, и мы увидим все». Смотреть на все я еще не была готова и приняла решение: если выиграю, то эта партия будет последней. Громила и так восседал напротив меня лишь в широких спортивных штанах, а я сняла один шерстяной гольф. «Проигравший раздает», — напомнила я правила. «Ну, теперь-то точно провал». Я смотрела в свои карты. Ни одного козыря за партию. «Ходи», — Кьорн выжидающе смотрел в глаза. «Слушай, давай договоримся на ничью». Я никак не могла определиться, заходить с бубновой восьмерки или рискнуть и пойти с единственной крупной карты – червового туза. «Не трусь, ходи», – урчал Громила. «Ладно», – зажмурила глаза и положила на стол восьмерку. «Беру». «Девятка», – озвучила следующую карту. Мужчина тяжело вздохнул, сутулил плечи и проворчал: «Беру». «Десятка». У меня закрались подозрения. «Конечно, беру». Кьорн чуть ли не скупую слезу пустил, принимая карту. А я бросилась через стол. «Ты поддаешься!» Выхватила из мужских пальцев веер. «У тебя тут козыри и дама! Ты ей мог покрыть восьмерку!» «Валет!» «Кьорн!» Искренне возмутилась. «Зачем ты это сделал?» «Ну...» Громила виновато опустил глаза. «Ты так радовалась, когда выиграла!» «Но это же обман!» «Если бы я не поддавался, ты бы уже сидела вот так!» Он выпрямил спину и раскинул руки, открывая свое совершенное тело. «Заботливый!» Пока я грозно раздувала ноздри и пыхтела, Ирен восхищалась. «Предусмотрительный!» «И какой же красивый!» Не унималась моя хамоватая и романтично настроенная половина. «Я больше не буду с тобой играть, Кьорн!» Фыркнула я обиженно, совершенно забыв о том, что мне нужно разыгрывать покладистость. «Ну, Ирина!» Мужчина нехотя одевался. «Не буду!» Я взяла со стола первую попавшуюся коробку. «Пазл собирать буду!»